Номер 62. Сяого. Переразвитие малого. На предыдущей ступени была выработана внутренняя правда, поэтому ошибки, которые все же могут наступить, не могут быть крупными и серьезными ошибками. Нужно иметь доверие к самой правде, ибо она будет руководить деятельностью человека. Поэтому если и возможно какое-нибудь переразвитие, то есть нарушение гармонии, то лишь переразвитие малого. Для того, чтобы достичь правильного развития корректирующего ошибочность действий, необходимо стойкое соблюдение честного образа действий как результатов правды. Человек здесь может действовать в малом, но не в великом, ибо здесь только еще начинается деятельность уже созданного и насыщенного внутренней правдивостью индивидуума. Всякое стремление подняться выше положенных возможностей приводит к утрате того, что может быть достигнуто. Точно птица, эта возможность, отлетает от человека, и до человека долетает лишь ее голос. Этот голос движется сверху вниз, и погоня за ним привела бы лишь к утрате его. Наоборот, пребывание внизу может привести к тому, что он будет услышан. Образ птицы, который дается здесь, усматривается некоторыми комментаторами в самом образе гексаграммы. В ней посередине две сильные черты. Они изображают туловище птицы. Под ними и над ними мы видим по паре слабых черт, и эти слабые черты, понимаемые иногда как мягкие, изображают мягкие крылья птицы. Поэтому для выражения чего-то отходящего от человека здесь использован образ летящей птицы. Гармоничность самого образа гексаграммы, его симметрия, по мнению Вань И, должна указывать на гармоничность действий человека, на его далекость от обеих крайностей. А это необходимо для того, чтобы найти правильный выход из тех небольших ошибок, которые могут наступить при индивидуальной деятельности отдельного человека. Эта мысль выражена в тексте так. Переразвитие малого, свершение, благоприятна стойкость, можно действовать в малом, нельзя действовать в великом, от летящей птицы остается лишь голос ее, не следует подниматься, следует подниматься, следует опускаться, тогда будет великое счастье. Первое. Первый момент возникновения ошибки еще не является тем временем, когда она может быть исправлена. Поэтому здесь, на первой ступени, только характеризуется отход правдивости, исчезновение ее в момент свершения неправильного поступка. В тексте читаем. «Вначале слабая черта, летящая птица, и может быть несчастье». Вторая. Незначительность ошибки, которая может возникнуть здесь, от которой предупреждает текст книги перемен, может состоять прежде всего в том, что предыдущая ступень, преддверие цели, может быть принята за последнюю ступень, за самую цель. В стремлении к предку человек может сначала встретить свою праматерь и остановиться на этом. Ошибка будет состоять в том, что он может пройти мимо своего предка. Он может пройти мимо своей цели и удовлетвориться чем-то, почти заменяющим объект его стремлений. Но поскольку он кое-чего достигает, постольку книга перемен говорит о результате, который является в общем благополучным. Так в тексте здесь мы читаем. «Слабая черта на втором месте. Пройдешь мимо своего праотца и встретишь свою праматерь. Не дойдешь до своего государя, встретишь его слугу, хулы не будет». Третье. Переразвитие является в известном смысле движением, проходящим мимо цели. Если человек проходит мимо цели, не замечая ее, то в известном смысле он не достигает ее, хотя бы он сделал и больше, чем то, что требовалось от него самим положением его в жизни. Так недостигнутая, то есть неосознанная и незамеченная цель, стоящая позади человека, точно предъявляет ему известный счет, нападает на него сзади. Здесь, на третьей позиции, именно это имеется в виду. Если человек будет действовать вовне, не осознав и таким образом не достигнув тех внутренних целей, которые должны были быть достигнуты в предыдущем, если человек не защитится от возможного нападения со стороны своей собственной совести, то его ждет несчастье. Вот почему в тексте здесь указано. Сильная черта на третьем месте. Если, проходя мимо, не защититься, то кто-нибудь сзади нападет на тебя. Несчастье. Четвертое. Динамика четвертой позиции в ее стремлении к пятой позиции может лишь усилить такое движение, которое проходит мимо своей собственной цели. Безостановочность этого движения может быть пережита как нечто ужасное. Но для того, чтобы избежать его, необходимо самому себе поставить известные запреты и не слишком напряженно отдаваться деятельности. Вот почему в тексте здесь мы читаем «Сильная черта на четвертом месте». Если, проходя мимо, не встретишься, то выступление будет ужасно. Необходимы запреты. Не действуй. Вечная стойкость. Пятое. По своему характеру пятая позиция должна была бы изображать деятельность, которая направлена на пользу окружающим людям. Но здесь остаются ошибки, хотя и малые. И эта деятельность, дарующая другим, в этих условиях невозможна. Все силы для того, чтобы оказывать помощь другим, здесь налицо, и тем не менее эта помощь здесь не наступает. Точно плотные тучи, которые приходят с западной окраины, осознаваемой авторами книги «Перемен», как земля, принадлежащая им самим, не дают дождя. Тем не менее, самой этой позиции может быть оказана помощь силами предыдущей. Если пятая позиция в общественной символике изображает царя, то четвертая изображает князя. Человек, занимающий пятую позицию в данной ситуации, поскольку он не выходит за пределы самого себя, точно сидит в пещере. Влияние предыдущей позиции на данную выражается в образе выстрела, который попадает в такого сидящего в пещере, то есть в личной замкнутости человека. Поэтому в тексте мы здесь видим следующие образы. Слабая черта на пятом месте, плотные тучи и нет дождя. Они с нашей западной окраины. Князь выстрелит и попадет в того, кто в пещере. Шестая. Малая ошибка в случае ее переразвития становится уже крупной ошибкой. Переразвитие свойственно верхней позиции, поэтому ничего благоприятного не может быть на ней. Эта неудачность положения выражена в образах уже знакомых нам и не требующих особой расшифровки. Так в тексте мы читаем. Наверху слабая черта, не встретишь, а пройдешь мимо. Летящая птица удалится, несчастье — это называется бедствие и беды.